Площадь перед главными казармами они гвардии была прекрасна даже в разрушенном состоянии. Поглотившие город заросли, словно уважая красоту, лишь дополняли новый вид древнего ландшафтного дизайна. На верхней террасе у самой стены, которую частично разломал Хидей, стояли ажурные каменные беседки, в которых присутствовали все детали японской культуры. Между беседками росли карликовые деревья, словно гирляндами украшенные дикими лианами с большими листьями. Там же имелись небольшие сады камней. На нижней террасе были разбиты плац и тренировочная площадка для Ани, в принципе ничем не отличавшаяся от такой же в Аниборге. То, что я принял за дождевые водоотводы, являлось декоративными каналами, которые закончились внизу высохшими фонтанами. Убегая от Хидея, я даже не заметил, что закончил свой санный спуск именно в фонтане. Так, все это, конечно, интересно, но где может находиться логово Сагара? Словно отвечая на мысленный вопрос, взгляд невольно вернулся к беседкам на верхней площадке. Точно, в самой большой из них, рассчитанной на посиделки как минимум 20 человек, чувствовалось некое цветовое несоответствие. Белый камень и сиренево-зеленая растительность были разбавлены чем-то бурым, даже ближе к темно-алому. Словно кто-то пролил кровь в асбестовую пыль. Расстояние было достаточно большим, но мне показалось, что я заглянул прямо в глаза лежащего в беседке монстра. Ноги подогнулись сами собой, пряча тело под подоконником. Сердце бешено заколотилось о ребра. «Меня здесь нет, меня здесь нет». Попытка повлиять на ментальное поле находящегося в сотне метров зверя отдала болью в голове и при этом была совершенно бесполезной, даже наоборот. Сагар меня не заметил, зато почувствовал контакт. «Меня здесь нет, меня здесь нет». Теперь я пытался влиять на себя, стараясь полностью отключиться от внешнего мира и стать камнем. Кажется, получилось, за окном все было тихо. К внутренним помещениям я перебирался на карачках и, лишь забившись в узкий коридор в толще дворцовых стен, немного успокоился. И как вы, Эрл Воронов, собираетесь добывать яйца, если впадаете в панику от одного вида наседки? Ответ на этот вопрос мне был неизвестен. Пока неизвестен. Немного успокоившись, я для начала перекусил отвратительным на вкус брикетом из смеси водорослей и рыбы, запив это водой из фляги, а затем приступил к поискам. Лабиринт узких ходов оказался не таким уж сложным, и через час удалось понять суть его построения. Еще через пару часов я определил для себя структуру дворца, в котором имелись четыре главных помещения. Сами жилые казармы, на одном из этажей которых мне пришлось заночевать. Главный зал, явно служивший церемониальным мероприятием. В подземной части дворца располагались уже виденные мной кладовые и находившиеся в самом конце подвальной анфилады целый комплекс арсенала. Первые три места ничего особого не дали, если не считать возможной добычи с кучи высохших трупов в церемониальном зале, но к ним я подойду только в самом крайнем случае. Да и специальный футляр для изоляции активированных на другого носителя артефактов у меня только один. Золото меня интересовало в последнюю очередь. В плане информации церемониальный зал подтвердил вчерашнюю догадку. На главном помосте у огромного витража находились четыре нормальных кресла и три специализированных насеста для харахов. Так что легенда о рабском положении птицелюдов в Нихонской империи развалилась окончательно. Как минимум в Ани-гвардии они занимали высокое положение. В Аниборге верховного хараха уважают, но он все равно является рабом. За главным залом был еще один коридор, без сомнения ведущий в интересное место, но я так и не дошел даже до середины этого перехода. Интуиция дико взвыла и маячившие вдалеке ворота на секунду показались входом в ад. Там наверняка много очень вкусного, но трупу трофей без надобности. Для успокоения совести я бросил вперед кусок развалившейся статуи самурая и в ступоре наблюдал, как камень сначала медленно поплыл в воздухе, а затем в нем же и растворился. Забодай меня, хомяки. Обратно я пятился спиной вперед и очень медленно. А вот с арсеналом мне, как ни странно, Повезло, иначе пришлось бы удовлетвориться только обиранием скелетов. В дальней части подвально-складской анфилады в момент гибели Хоккайдо состоялся жаркий бой. Судя по останкам, здесь бились воины-обслуги, то есть те, кто не был в состоянии контролировать атакующих они. Они умерли с честью. Среди почти сотни человеческих останков валялись не меньше трех десятков тел КВФ и даже две наполненные костями панцирные коробки Хидеев. Они попали в подвал сквозь пролом в потолке, который нынче был затянут дикой растительностью, но о нем мне не стоило забывать. Баррикада из амуниции ХАХ КВФ находилась прямо в воротах арсенала, так что путь в сокровищницу был открыт и очень ценные вещи начали попадаться прямо здесь. На баррикаде кто-то закрепил три станковых арбалета, причем не простых, а многозарядных. У каждого имелось по пять стальных дуг на соответственное количество массивных стрел. Вот, оказывается, каким образом были убиты атаковавшие людей Хидеи. Что же здесь все-таки произошло? Почему погиб великий город? Почему взбесились они? И какую роль во всем этом сыграли Харахи? Сплошные вопросы, а ответов на них нет и не предвидится. Пока мне не попадалось ни библиотек, ни дневников очевидцев. Как только я перебрался через завал, мощный фонарь высветил огромное помещение, чем-то похожее на гибрид библиотеки и фантасмагорической камеры хранения с разного размера ячейками. К верхним рядам ячеек вели пологие лестницы. Ярусов с круговыми балконами имелось ровно 5 штук. «Покусай меня, бабочки! Это сколько же здесь добра!» Внутренняя жаба забилась в счастливом припадке, но паранойя тут же принялась нашептывать на ушко, что не все здесь так просто. Именно этот шепот заставил меня прикоснуться к ближайшей дверке не рукой, а кончиком собранной нагинаты. Вспышки я не увидел, но то, что она была, определил по плавающим в глазах пятнам. Определил, когда вставал с пола в центре зала. Меня отбросило на пару десятков метров от потревоженной ячейки. Что, Эрл Воронов, облом. Настроение было и так не самым радужным, а оплавленный кончик моего оружия сделал его еще хуже. От разочарования хотелось выть, и я бессильно сел на пол. Ну почему так? Если судьба подносит аппетитно выглядящий пирожок, то обязательно с чем-то гадким внутри. С другой стороны, возможно, в этом и состоит равновесие Вселенной. Эта мысль меня разозлила. Так, если есть равновесие, то мне полагается хоть кусочек от этого гигантского пирога. Не знаю, на чем основывалось мое предположение, но, как ни странно, оно получило свое подтверждение. Внимательно осмотрев овальный зал, кроме нескольких тел защитников баррикады, которых убили уже внутри арсенала, я заметил тело Хидея, лежавшего у нижнего ряда хранилищ. Подойдя поближе, удалось рассмотреть, что он не просто погиб, прислонившись к стеночке, а некоторое время перед смертью потратил на месть своему убийце. Убийцей в данном случае выступил защитный артефакт одного из хранилищ. Судя по всему, Хидей догнал кого-то из людей у самой стенки и сцапал его в прыжке, а затем по инерции врезался в нижний ряд дверок. И также, как и я давеча, получил солидный удар. Однако массивный зверь не отлетел от удара и очень даже разозлился. Конечно, бедному они трудно было тягаться с мощным защитным артефактом, и он погиб в неравной схватке, но перед этим выворотил 3 дверки в нижнем ряду. Посмотрев на практически пустой панцирь, в который превратился когда-то мощный зверь, я мысленно поблагодарил его и приступил к осмотру ячеек хранилища. Повторный и очень осторожный эксперимент с нагинатой показал, что опасности нет. В этой части хранилища ячейки скрывались за квадратными полуметровыми дверками. Некогда дверки представляли собой практически произведение искусства, но теперь на погнутых поверхностях серебряная вязь чуждой письменности смотрелась удручающе. Содержимое ячеек я выгребал нагинатой, словно лопатой. На первый взгляд получилась груда мусора, но это был драгоценный мусор. В глаза сразу бросились знакомые по оформлению коробочки. 3, нет, 4 вместилища артефактов, и, если мне повезет, они пока не настроены на владельца, но в такое везение верилось с трудом. Увы, классификация защитных амулетов не была моим коньком, поэтому на содержимое коробочек я смотрел с сосредоточенностью идиота. Ничего особенного, стандартный кристалл артефакта, даже без оправы и цепочки. И все же во мне живет большой ребенок, непреодолимый порыв толкнул таки меня на эксперимент. Проколоть палец было делом одной секунды, и алая капля упала на грань небольшого кристалла. На пару секунд я даже забыл дышать, а затем едва сдержал победный вопль, когда капля не скатилась по скользкой поверхности, а была поглощена амулетом. При этом мне ничего не грозило, а вот то, что я проделал через секунду, иначе как глупостью не назовешь. Я достал из рюкзака оправу моего старого кристалла, а затем, вздохнув, прикоснулся к артефакту в коробочке и остался жив. Конечно же, по всем законам мироздания оправа к кристаллу не подошла, причем не по объему, а по форме. Но когда это останавливало русского человека? С помощью кинжала и такой-то матери артефакт был помещен в оправу и для верности обвязан ремешком. Это непередаваемое чувство, когда к коже прикасается кусочек прохладного кристалла. Только сейчас я понял, насколько мне этого не хватало. Новый для меня мир был пропитан магией, невидимой и опасной. А прогулки по Хоккайдо без средств защиты взращивали и без того разросшуюся паранойю. Теперь стало легче. Для проверки я шагнул к целым ячейкам. Артефакт на шее тут же нагрелся, борясь с первичным, слабым поясом защиты. Честно говоря, на остальные вещи в куче я смотрел с пренебрежением. Ни золотые побрякушки, ни две дорого украшенные катаны интереса не вызвали. А вот тонкий обруч для головы заинтриговал. Точно такой же я видел на голове одного из персонажей живописных сценок в казарме. Причем эта деталь присутствовала на головах как предводителей, так и простых поводырей. Ладно, пусть побудет в котомке. Встал вопрос, куда девать все это богатство. Но решение нашлось тут же. Баррикада в дверях арсенала полностью состояла из амуниции хахкаваев, а там разномастных престижных сумок было хоть соли впрок. Подбор тары принес еще один приятный сюрприз. Когда я присел возле облюбованной сумки, руны на вставленной в широкий ремень бляхи засветились слабым светом. Что это такое, мне было прекрасно известно. Мало того, с этими вещами у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Школу поводырей я не окончил и был посреди обучения отправлен на фронт, поэтому совершенно не придал значения тому, что у упряжь моего хахковая была не в полном комплекте. Затем мне подсунули трофейного хидея, и уже тут отсутствие на нем защитных артефактов-передатчиков сразу бросилось в глаза. Конечно, эти детали в сбруе не работали без защитного амулета на седаке, которого у меня на тот момент не было, но все равно эта несправедливость меня задела. В груди вновь недовольно заворочилась жаба. Это сколько же здесь таких блях-передатчиков? Противная земноводная никак не хотела успокаиваться, поэтому пришлось давить его после того, как было наковырено 4 30-килограммовые сумки магических блях. Все это добро было отнесено к подземному каналу. Там же меня застали вечер и дикая усталость. Даже о еде я вспомнил только в конце дня. Жадность, великая сила, она же заставила меня уснуть без малейших опасений, и лишь утром паранойя сумела достучаться до затуманенного меркантильными чувствами сознания. Сейчас в моих руках было сокровищ на несколько десятков тысяч золотых, так что яйцо того же КВЭ можно попросту купить, но меня, что называется, понесло. Очень хотелось заполучить в свое распоряжение легендарного Сагара. Здравый смысл тонко пищал о том, что лучше КВЭ в руках, чем Сагар в небе, но кто бы его слушал, особенно учитывая, что план экспроприации яйца был уже готов. Тут и думать нечего. Станковые арбалеты на баррикаде буквально вопили о реальных шансах на успех. Осталось только решить, где произойдет главный номер этого смертельного представления. Можно заманить Сагара через окно в казарме, он точно туда залезет, несмотря на третий этаж. Если промахнусь по цели в проеме окна, остальные четыре стрелы мне уже не помогут. оставался только главный зал. Итак, приблизительный маршрут. Я привлекаю Сагара через окно и, пока он лезет наверх, пробегаю по главному коридору, с двумя поворотами и лестничными пролетами. Проходы были достаточно широкими, чтобы Сагар протиснулся, но медленно и с усилием. Последняя лестница выходила прямо в главный зал, а там меня будет ждать арбалет. Раздельная переноска станка и самого арбалета, с последующим сбором на новом месте, закончилась мародеркой. Во время установки я заметил артефакты на телах поводырей, да и украшений там было изрядно. Не скажу, что обирать трупы – это самое благородное занятие, но было как-то не до сантиментов, хотя, возможно, позже мне будет стыдно. Но надеюсь, это произойдет в роскоши безопасного владения Мен, моей вырубленной в скале резиденции. К трем чистым артефактам прибавились еще 6 активированных на определенного носителя. 2 чистых амулета я с помощью самодельных щипцов поместил в одну коробочку, так что с моей старой коробочкой у меня были целых 3 защищенных вместилища. Туда и отправились 6 наиболее привлекательных защитных амулетов. Что интересно, при осмотре тел поводырей выяснилось, что они были убиты не своими питомцами, а стрелами. Еще одна тайна и еще одна пустота вместо ответов. Страх вернулся ко мне уже после завершения всех приготовлений. Одно дело, поддаться жадности и решиться на подготовку безумного плана, и совсем другое, сделать последний шаг к воплощению его в жизнь. У подземного канала меня дожидались 7 больших сумок с безумными богатствами, но все это наворованное у мертвых воинов добро не шло ни в какое сравнение с обладанием таким великолепным зверем, как Сагар. И даже если в гнезде не окажется яиц, я не мог упустить пусть призрачную, но все же возможность. Обедать не стал, будет легче бегать, а если план хоть чуточку пойдет не так, ни обед, ни ужин мне уже не понадобится. Еще 20 минут я сидел под подоконником в казарме, пытаясь унять дрожь в коленках, а затем, шалея от собственной наглости, встал в полный рост. Свист получился солидным, по всем мальчишеским дворовым канонам. «Эй, рогатый, а ну подь сюды!» Отдыхавший в беседке Сагар моментально вскочил на ноги. Он даже немного опешил от моей наглости, а затем над площадью пронесся тяжелый рокот. Я успел лишь моргнуть, а огромный бронированный зверь, отдаленно похожий на примата, уже спрыгивал на нижнюю площадь. Его движения были чем-то средним между бегом человека и прыжками гориллы. «Ох ты ж, лысый ежик!» — выдохнул я, ошарашенно глядя на темно-алую фигуру. Он был быстр, неприятно быстр. Мой мозг начал работать, только когда ноги уже донесли тело до дверей в коридор. Позади послышался грохот падающих на пол кусков стены и хруст деревянно-бумажных перегородок. В повороты коридора, а затем и лестниц пришлось входить, как бильярдному шару от бортов, поэтому просторы главного зала я встретил с облегчением. Впереди, чуть в стороне от возвышения с набором кресел, меня ждал арбалет на крепкой станине, но теперь мне казалось, что в расстановке мной была допущена ошибка. И что самое обидное, совершенно непонятно, то ли арбалет стоит слишком далеко от главного входа, то ли слишком далеко от ближайшего служебного прохода с другой стороны зала. Вековая пыль обильно покрывала паркетный пол, но менее скользким он от этого не стал. Этот нюанс был подмечен мной, только когда пришлось бежать по этому полу с большой скоростью. От падения меня спасали лишь набранный темп и везение. Становилось понятно, что приготовиться к стрельбе будет очень сложно, а за спиной с рычанием и каменным скрежетом в зал, словно танк, вползал Сагар. Не придумав ничего умнее, я просто упал на пол и скользнул по паркету между широко расставленными ножками станины. Уцепившись за ножки, мне удалось остановить свое тело. За счет острых шипов подошвы и общей массы станина сдвинулась лишь на пару десятков сантиметров. Я рывком поднял тело на ноги и вцепился в ручки взведенного арбалета. Спусковой механизм был отдаленно похож на аналог в пулемете системы Максима. Большие пальцы надавили на пластину спуска, как только прицел нащупал фигуру бешено скачущего Сагара. От того, что первая стрела просто скользнула по панцирю на груди зверя, меня бросило в жар, и тут же все тело сковал холод страха. Ну куда же я полез? Пальцы стали нажимать на спусковую пластину с бешеной скоростью. Вторая стрела угодила в живот зверя, открывшийся во время очередного прыжка. Третья пробила незащищенный панцирем тазобедренный сустав. Сагар рухнул на пол и заскользил по нему, как пару секунд назад это довелось проделать мне. На меня летела оскаленная пасть, в которую и вошла четвертая стрела. Увы, на пуск пятой времени не осталось. Все еще скользя по полу, Сагар замахнулся своей гигантской лапой, заставив меня инстинктивно рухнуть на колени. И это было очень плохо. Когда от удара лапой массивный арбалет улетит вдаль вместе со станиной, мы окажемся с Сагаром лицом к лицу, причем в прямом смысле этого слова. И это в таком неудобном положении. Несколько метров до узкого служебного прохода за спиной в такой ситуации превращались в сотни километров. Руки среагировали на голых инстинктах, раньше шокированного мозга, пальцы вцепились в станину за миллисекунды до того, как мощный удар отправил всю конструкцию в полет. Руки не вывернуло из суставов только благодаря напряженным, как тросы, мышцам, но боль была запредельной. Летели мы с арбалетом не больше пары метров, а затем заскользили по лакированному дереву паркета. Судьба и создатель наделили мою персону кучей недостатков, словно компенсируя дар укротителя, но в этом наборе была еще одна деталь, которая открылась только в этом мире. Оказалось, что после приступа паники, который приходил до обидного быстро, у меня словно открывалось второе дыхание и сознание начинало работать с поразительной четкостью. Казалось, что разогнанный адреналиновой атакой мозг замедлил течение времени. Мы с арбалетом летели прямо в каменную стену, и с этим нужно было что-то делать. Чуть в стороне от предполагаемой точки нашего финиша виднелся вход в еще один служебный тоннель, такой же узкий и высокий, как остальные. Раньше все эти червоточины главного зала гвардейского дворца были скрыты ширмами и гобеленами, но неумолимое время оголило все скрытое и завуалированное. Решение пришло быстро, тем более что альтернативы не было, за спиной пыхтел раненый, но все еще резвый Сагар. Мощный рывок разделил наши с арбалетом траектории и... Фукс, случайный шар, как бы сказал мой армейский друг, обожающий бильярд. Иначе и не назовешь, потому что в проем узкого прохода я влетел на чистом везении, которое тут же и закончилось. Проход был коротким, метров шесть, а затем шел резкий поворот, в который я и врезался. Перенапряженные руки не сумели смягчить удар, и не самая умная на свете голова с громким стуком влетела в каменную стену. «Все, гасите свет!» Сколько мне пришлось проваляться в беспамятстве, неизвестно, но, по крайней мере, после возвращения в этот суетный мир не могло не порадовать, что мое тело находится в пыльном коридорчике, а не в желудке Сагара. Кстати, как там мой неуемный друг? Сагар был недалеко. Точнее, рядом находилось тело уже мертвого зверя. Пущенные мной стрелы таки доконали самого сильного они. И все же перед кончиной он сумел порезвиться. Вход в узкий коридор был разворочен метра на два вглубь, и на паркете лежали вырванные из стен каменные глыбы. К тому же каменный пол в коридорчике был буквально вспахан когтями взбешенного зверя. И эта пашня заканчивалась буквально в метре от моих ног. Ну и как теперь относиться к собственному везению? На голове шишка, внутри черепа плещутся боль и муть, явные спутники сотрясения мозга, но Сагар так и не добрался до моей тушки. Чуть-чуть, но не добрался же. Минут 20 я пытался осмыслить свое место во Вселенной и Вселенную вокруг себя. Постепенно реальность упорядочивалась, и в голове наконец-то появилась первая разумная мысль. И чего это вы, Эрл Воронов, сидите? Пока я тупо пялюсь на тело Сагара, осиротевшая территория вместе с вожделенными яйцами может получить нового хозяина. И все же, как бы ни поджимало время, я задержался над телом по-своему прекрасного монстра. Рука легла на темно-алый череп, над закрытыми глазами. Прости, во всем виновата моя жадность. Мои слова были искренними, ведь никто не мешал убраться с этого проклятого острова, прихватив собранные трофеи, но жадность оказалась сильнее. Пока я добирался до выхода из дворца, головная боль вместе с тошнотой немного улеглись. Похоже, сотрясение, если и было, то не очень серьезное. Огромная площадь встречала меня гробовой тишиной, и только сейчас все окружающее встало перед моими глазами в истинном свете. Это был гигантский склеп, могила сотен тысяч людей и монумент погибшей цивилизации. Раньше страх воспринимал магические ловушки, хищные заросли и зверей как затаившуюся в засаде смерть. Но все же они были всего лишь стражами огромной могилы. Переход по нижней части площади и подъем на полуразрушенную лестницу прошли спокойно. Впрочем, как и перебежка к облюбованной сагаром беседке, лишь нервы напряглись еще сильнее, а в голове там-тамом стучало сердце. Некогда изящная беседка стараниями сагара превратилась в нечто готическое, всюду валялись кости, представленные в огромном ассортименте. Здесь были и останки хидеев, и массивные кости хахкаваев. Отдельной кучкой, словно в коллекции ценителя, валялись черепа и кости людей. Именно в этом оформлении и лежали яйца сагара. Сначала я не заметил их на фоне желтоватых черепов. На удивление, они были не намного больше яиц хидеев. Паранойя вопила мне в ухо о том, что счет пошел на секунды, поэтому нужно было максимально ускориться. Артефактные авоськи спутались в рюкзаке в один ком, так что пришлось потратить несколько драгоценных секунд на то, чтобы распутать три из них. Первое яйцо я запихивал в сетку с камешками, задержав дыхание. Через секунду воздух покинул мои легкие с мучительным стоном, камни загорелись желтым светом. Попытка номер два едва не заставила заорать от счастья, синее свечение внутри ранее прозрачных камней стало для меня знаком надежды. Мироздание вновь выровняло шансы, когда третье яйцо оказалось негодным для инициации. И все же мне не хватило сил оставить эти яйца в костяном гнезде. Привезу на материк, а там уж пусть хорохи думают, что с ними делать. Мысль о нелюдях неприятно царапнула мозг, но была тут же отброшена, не до этого сейчас. Вечер наваливался на мертвый город подсвеченными алым цветом тучами, делая его еще более зловещим, хотя куда уж больше. Ко входу во дворец я бежал словно спринтер, но не после финиша, не позже никто из окрестных обитателей не изъявил желания отомстить за смерть короля здешних мест. Человеческую натуру изменить невозможно. Казалось бы, пару минут назад я клялся задушить подлую жабу собственными руками, но едва оказался в безопасности, эта мерзкая земноводная расправила плечи и послала меня за тремя комплектами великолепной брони. Кстати, в главном зале мне удалось найти всего два аналогичных первому головных обруча, что лишь подтверждало ценность этого предмета с пока неизвестными мне свойствами. Наконец-то все трофеи были упакованы в 9 сумок с амуницией хахкаваев и готовы к сплаву. Первый опыт показал неправильность размещения трофеев, сумка ушла ко дну канала, и даже сильному течению удалось протащить ее лишь несколько метров. Пришлось переупаковывать, используя подручные материалы. Сумок получилось 11, но теперь каждая из них имела нейтральную плавучесть. Что ж, пора. Наверху уже середина ночи, так что к корабельному острову я доберусь под утро, что очень даже неплохо. Интересно, мои соратники успели выпить на поминках исчезнувшего в ловушках на смертельном острове товарища или еще ждут? Первую сумку я столкнул в канал сам, а остальные полетели следом, увлекаемые общим канатом. У меня, конечно, были сомнения насчет крепости древнего шелкового шнура, зато не было выбора. Выдержав небольшую паузу, я шагнул следом за грузом. Обратный путь был даже увлекателен. В свете магического фонаря удалось неплохо рассмотреть структуру канализации. Какой-то особо утонченный сантехник оформил стены витиеватыми узорами и надписями на языке харахов. Течение несло меня вниз, и, находясь под водой с запасом воздуха, магическим светильником и в просветленных очках, в отличие от предыдущего сплава, мне удавалось удержать тело в центре потока, не сталкиваясь со стенами. Был немного опасный участок, когда поток нырнул в трубу, но и там удавалось как-то контролировать процесс. Наконец-то течение вынесло меня на просторы подводного ущелья. Пришлось немного поволноваться, выискивая уплывшую вереницу сумок, которая все же разделилась на две части. Гоняться за грузом по заводи без ласт – не самое легкое занятие, и на него были истрачены масса сил и практически весь запас воздуха. Собрав сумки, я немного подумал и все же решил не тащить все на корабельный остров. Мои соратники мне, конечно, глубоко симпатичны, но груда золота иногда превращает в монстров даже самых милых людей и верных друзей. Сумки я затолкал в вертикальную щель в скале и, как мог, заклинил их там. Туда же отправилась моя старая куртка с новым амулетом. Зато из временного схрона ко мне вернулись разобранные нагината и хербаты. Что ж, теперь следует заняться транспортом. Приманиванием Акаэси удобнее всего было заняться, сидя на знакомой до боли в пояснице скальной полке. Ближайший Акаэси, судя по сонному состоянию, уже готовился отойти ко сну, что ввиду приближающегося утра было неудивительно. Пришлось растормошить несчастного угря переростка и попросить его подкинуть меня к людскому поселению. Запрягать Акаэси во второй раз получилось значительно лучше. Ночной мрак постепенно начал сереть, заставляя россыпь звезд терять свой блеск. Под замершим на границе ночи и дня небом плыли два сонных существа, и каждый мечтал побыстрее уснуть. Так что быстрое передвижение было выгодно нам обоим. Расслабленность от близости финиша едва не сыграла со мной злую шутку. На подходе к скоплению кораблей Акаэси внезапно вышел из-под контроля и едва не цапнул меня зубами. Пришлось жестко вернуть себе контроль и сделать это довольно болезненно как для себя, так и для зверя. По нашей договоренности Граннус оставил на корме гостиничного судна синий фонарь. Наружное освещение на острове в основном производилось за счет бумажных фонарей китайского типа. Чаще всего бумага на них была белого и желтого цвета. Кабакчик внес разнообразие в эту гамму, тем самым указав мне путь домой. Акаэси наконец-то получил свободу и резко ушел на глубину. Возможно, зло на меня он выместит на ком-то из мародеров. Впрочем, это их личные проблемы, а если пострадает кто-то из команды Золотого, это меня даже порадует. Сняв с себя все тяжелые вещи, я привязал их к упряжи Акаэси и подвесил на тонкую бечевку, но не добытую во дворце, а выданную Граннусом. Было желание оставить в воде и Нагинату, но тут вмешалась проснувшаяся паранойя. Причем она не желала успокаиваться, даже когда над головой замаячила выступающая над кормой кабинка. В голове мелькнула дикая мысль о том, что будет не очень приятно, если кабатчик уже похоронил меня и разрешил постояльцам пользоваться кормовым сортиром. Точнее, это мне будет просто неприятно, а вот с присевшим по нужде постояльцем может и инфаркт случиться. Хмыкнув, развеселенный этой мыслью, я неожиданно застыл. По спине пробежал морозец. За последние недели звуки корабельного острова стали для меня достаточно привычными, и неправильность ощущалась сразу. Сокровища с Хоккайдо впрыскивались в небольшую общину с завидной регулярностью, и также постоянно подновлялась атмосфера страха. Ведь с берега возвращались в лучшем случае четверть мародеров. Сокровища расползались по острову вместе с чувством обреченности, которое нужно было чем-то заглушить. Поэтому кабаки работали круглосуточно. Кто-то постоянно орал, пел и дрался. Особенно в пьяном крабе и корабле гостиницы. А сейчас на этом участке плавучего острова царила мертвая тишина. Лезть в тесную будку сразу перехотелось. Привязанная к поясу веревка полетела вниз, а я, по-прежнему цепляясь за скобы рулевого крепления, полез на надстройку кормы. Когда-то здесь была палуба, но, поменяв статус, судно изменилось и внешне. На палубе были выстроены дополнительные помещения, более приличествующие какому-нибудь городку на берегу. Даже крыши на этих строениях были покатыми на случай дождя. На такую покатую крышу мне и пришлось вылезать, с небольшой задержкой на фальшборте кормы, чтобы собрать Нагинату. В голове только начало зарождаться недоверие к доводам паранойи, и тут в мою сторону скользнула темная фигура. Отработанным на многочасовых тренировках в школе поводырей движением я ушел с траектории атаки, раскручивая в воздухе нагинату. Два шага вперед, резкий удар, и на крышу упало уже мертвое тело, заливая доски кровью из разрубленной головы. Внезапно на соседнем судне вспыхнули яркие лампы, и, словно в кино про пиратов, на свисающих с мачт канатах ко мне полетели десятки людей. Это слишком круто даже для золотого. Ничего хорошего меня на корабельном острове уже не ждало, и лучше я попробую доплыть до материка на Акаэсе, чем останусь здесь. Ближе всего ко мне была корма. Первого соперника я просто толкнул поставленным горизонтально древком нагинаты. Второго наотмашь рубанул лезвием. Увы, третьего так и не достал, а ведь планировал улететь в воду вместе с ним. Вдруг что-то обхватило мои ноги, а затем я почувствовал болезненный удар по коленям. Взгляд вниз показал, что это простейшее было. Падение на крышу было очень неприятным, но скатиться по покатой крыше в проем между судами мне не дали. Сверху меня сначала накрыла сеть, а затем мрак, потому что на уже и так пострадавшую голову опустилась дубинка. Очнулся я в крайне неудобной позе. По телу пробежал мерзкий холодок страха. И было отчего. Меня подняли на самую настоящую дыбу, ноги были привязаны к кольцам в полу, а руки связаны за спиной и подвешены на веревке к таким же кольцам в потолке. Пока пропущенная через примитивный блок веревка не была натянута, но что-то подсказывало мне, что это продлится недолго. В углу тесной и не самой чистой каюты моего пробуждения ожидал какой-то оборванец. Судя по моим мокрым волосам, попытки вытащить меня из беспамятства предпринимались и раньше, но почему-то успехов не принесли. Услышав мой стон, оборванец вскочил с пола и выбежал из каюты. Через минуту в помещении стало тесно. Ко мне пожаловала целая делегация, и возглавлял ее отнюдь не Золотой. Он-то как раз выглядывал через плечо человека с внешностью и прической викинга. Вдруг вспыхнувшая надежда тут же погасла. Бородатый островитянин не испытывал ко мне ни малейшей симпатии. В его глазах горела только жажда наживы. «Ты готов говорить, чужак?» — в лоб спросил викинг. «О чем?» «О добыче с острова». Мой собеседник заводился с полоборота. «Так нет добычи». Я попытался равнодушно пожать плечами, но в моем положении сделать это было проблематично. «Ты врешь», — убежденно заявил капитан, судя по всему, занимавший одно из главенствующих положений на корабельном острове. Возможно, он даже был местным боссом боссов. Ответить на безапелляционное заявление я не успел, огромная ладонь викинга мелькнула в воздухе, и в моей голове словно взорвалась граната. Сознание поплыло, и что-то подсказывало. Это только цветочки. Почему викинг бил не кулаком, было понятно, я им нужен только живой. «У тебя последний шанс сказать правду без мучений», немного успокоившись, сказал босс. «Дальше с тобой будут говорить другие». Взгляд здоровяка заледенел, а меня как всегда не к месту накрыла волна бесшабашного веселья. Иногда именно она приходит за паникой вместо холодного разума. «Чтоб тебе ласкать только порченых». Общение с хохмарем Скули обогатило меня островными ругательствами, и сейчас я за это полу. В воздухе мелькнул уже кулак, погружая меня в блаженную тьму. В этот раз сознание вернулось ко мне вместе с дикой болью. Некий изувер привел в действие одно из самых древних пыточных орудий. Хруст выскочивших из своих мест плечевых суставов показался мне нереальным, зато весьма реальной оказалась пришедшая вслед за этим боль. Нет, не так, боль. Я никогда в жизни не орал так громко, и вместе со мной почему-то орал негр. Самый настоящий, чернокожий, с подпорченной племенным шрамированием мордой. Представители его расы в Бродере мне пришлось видеть только один раз, в призывном пункте княжества, куда попал сразу по прибытии в этот мир. И вот теперь, второй. Взрыв боли немного поутих, и мой крик смолк. Перестал кричать и негр. Он некоторое время вглядывался мне в глаза, а затем расхохотался прямо в лицо, даже забрызгав слюной. Похоже, Я нарвался на маньяка. Ох, как все плохо. Отсмеявшись, палач, на теле которого имелась только набедренная повязка, отошел к жаровне с углями. Только теперь я заметил, что интерьер в каюте изменился. Появился столик с неприятным набором ножей и вышеупомянутая жаровня. На дальнейший осмотр мне не оставили ни секунды времени. Негр ухватил с жаровни раскрасневшуюся полосу железа и с видимым наслаждением приложил ее к моей груди. С этим он явно поторопился, потому что после дыбы я, как говорят палачи, закостенел и из неприятных ощущений почувствовал только паленый запах собственной плоти. Сознание поплыло, но было тут же сконцентрировано ведром холодной воды. Холодной и соленой. Почему-то влияние соли на ожоги я не почувствовал. За недолгое время общения с чернокожим психопатом я потерял две полосы кожи на ребрах, слитр крови и должен был лишиться глаза, но тут подоспел Золотой. Он даже застыл от удивления, разглядывая живописный кусок мяса. «Ты что сделал, придурок?» – заорал Ибрахим. «Если он умрет, топор оторвет тебе голову голыми руками». Как и все садисты, палач оказался трусоватым и тут же униженно заскулил. Я даже обрадовался, что меня заберут у этого ненормального, но моя радость продлилась недолго. Подручные Золотого приступили к, так сказать, русской методике допроса, меня просто начали бить ногами. На завтрак, обед и обильно на ужин. Откуда я знаю все эти термины? Когда-то прочитал в исторической книге. Лучше бы я ее сжег, не открывая. От понимания сути процесса и знания терминов становилось еще хуже. Босс боссов по кличке Топор явился ко мне через 2 дня и, склонившись над валяющимся на полу телом, изрек лишь одно слово. «Ну, гну, паскуда», — прохрипел я, находясь на грани безумия и беспамятства. До сих пор от признания меня удерживало понимание, что, получив свое, капитан выбросит меня за борт. Теперь же к первому мотиву добавилась безудержная ненависть, возвращенная на полях боли и политая собственной кровью. А еще на задворках сознания теплилась робкая надежда. «Запихни! Да что ж это такое?» Мне опять не дал и договорить. Теперь прилетело ногой, и перед провалом в беспамятство я услышал хруст сломанного носа. «Теперь точно все!» Приближение лихорадки я почувствовал еще на дыбе. Поэтому из нокаута сразу перешел в горячку. Сколько валялось мое тело в таком состоянии, я не знаю. Когда очнулся, в крошечном окошке виднелся кусочек дневного неба, а по соседству к стене был прикован избитый Али. Араб наверняка выглядел получше меня, о чем говорил его ошарашенный взгляд. «Привет!» – просипел я. «Привет, Вахид!» Я попытался засмеяться, но не смог. «Может, все же расскажешь им о трофеях?» Тихо прошептал араб и тут же отшатнулся.